которого назначало ей провидение, супругом, которого пошлет сиротке небо, ее честной и могучей опорой в будущем. «Бастиен», — сказал вдруг Арман, возвышая голос, — «я, кажется, люблю ее». Жанна зашаталась и приложила руку к сердцу. «Боже мой!» — продолжал граф. «Кто знает, не она ли и есть то существо, о котором я мечтал, чтобы разделить с ним мою жизнь?» И Арман де Кергац принялся развивать Бастиену целый обширный план супружеского счастья, очаровательную программу жизни вдвоем среди безмятежных и чистых радостей жизни, исполненной высоких восторгов, бесконечного блаженства для мужа, стоящего на коленях пред любимой женщиной, для жены, которой счастье и богатство придут через случай эту высокую премудрость Божию. Арман просидел у Бастиена с час, и Жанна слышала, как он уходил, сказав старику «до вечера». Сердце ее забилось при мысли, что вечером она, может быть, опять увидит его. По уходе Армана Бастиен опять пришел к Жанне. «Вы видели молодого человека, что сейчас был у меня?» — спросил он ее. «Видела», — отвечала Жанна краснее. «Вы его не узнали?» — спросил Бастиен с улыбкой. «Да, я припомнила, что видела его 2 дня назад в Бельвилле. Тогда он был одет как мастеровой. Это был граф де Кергац». Жанна опять вспыхнула. «Он поручил мне, — продолжал Бастиен, — просить у вас позволения прийти к вам со мной сегодня вечером». Молодая девушка не в состоянии была отвечать от волнения, но сделала головою знак согласия. Действительно, около 9 часов вечера Арман пришел к Жанне в сопровождении Бастиена. Арман был художник. Жанна знала толк в живописи. Молодые люди рассуждали об изящных искусствах, и время пролетело для них незаметно. Они забыли даже о Бастиене, который, оставаясь в стороне, любовался этой парочкой. Уходя, Арман получил позволение прийти опять на другой день. Добрая Гертруда угадывала, что ее молодая хозяйка вступает в фазис волнений, радостей, называемых первой любовью. Но старуха сейчас же оценила Армана и думала со слезами на глазах. «Не найдет ли в нем моя бедная и милая барышня себе мужа?» На другой день утром Гертруда и Бастиен встретились на площадке. Жанна спала еще после бессонной ночи. Бастиен любезно поклонился старухе и на цыпочках вошел с ней в гостиную, где находилась фортепиано. «Мне бы хотелось поговорить с вами», — сказал он ей, подмигнув глазом. Гертруда сделала реверанс, что с ее стороны выражало самый почтительный род поклона. «Это большая честь для такой бедной служанки, как я», — сказала она, подвигая Бастиену кресло. «Я вас слушаю, капитан». Читатель помнит, что он нанял квартиру под именем капитана Бастиена. «Вы очень любите свою барышню, милая Гертруда, не правда ли?» — спросил он, садясь в кресло. «Люблю ли я ее, Господи Боже мой? Да ведь она родилась при мне. Я носила ее на руках и смею уверить, что люблю ее, как свою собственную дочь. Вы, конечно, желали бы видеть ее счастливой». «Ах!» — проговорила старуха голосом, выходившим прямо из сердца. «За это я готова отказаться от Царства Небесного. Как подумаешь, добрый барин, что эта милая девочка благородной фамилии, которой следовало бы разъезжать в каретах, теперь принялась работать, как простая наемница, так право сердце разрывается». «Добрая Гертруда», — проговорил тронутый Бастиен. «Но с чем это сообразно, — продолжала старуха с жаром, — чтобы дочь полковника, барышня благородная и красивая, как Амурчик, дошла до того, что зарабатывает своим трудом пропитание?» Гертруда отерла слезу. Бастиен приветливо пожал толстую руку старухи и сказал ей: —